«За нападение на меня вам придется серьезно ответить», — сказал неизвестный. «Ну уж так и серьезно», — усмехнулся док и приподнял автомат. Невзначай как бы приподнял, ровно настолько, чтобы плюгавый мог заглянуть как раз в дуло. «Ну ладно», — прокряхтел тот, — «раз уж вы так настаиваете». Таскаться с раненым мистером Паркинсоном, — так он представился, — было и хлопотно, и неинтересно, да и бессмысленно. Его оставили на попечении перепуганных владельцев хутора, которых еле выудили из погреба. Они туда попрятались, едва услышали стрельбу. Увидев чеченцев бездыханными, они явно обрадовались. Видимо, чеченцы тут были не слишком желанными квартирантами. На мистера Паркинсона косились с опаской, но все же оттащили его в избу и пообещали подлечить. Боцман с доком резвым аллюром спускались с гор. Они спешили в город. Док спросил: «Ты помнишь, чтобы пастух что-то говорил про папу?» «Смутно». «Однако мистер утверждает, что были сказаны слова: „убить бы этого папу“. Думаешь, дед вот так и пойдет глушить папу?» «Не думаю. Хотя черт его знает». «Жаль, позвонить нельзя, мобильник погиб. Надеюсь, что все же успеем остановить старика». «Ну, до папы, положим, он и не доберется». «Так это им и не нужно. Им, чтобы заварить кашу, нужно всего лишь застукать деда при попытке покушения». «А когда приезжает папа?» «Не помню точно. Где-то на этой неделе». «Тогда давай скорее». Но трасса Стрый-Славская, в отличие от трассы Франковск-Яремча, была почти пустой. По ней гремели старенькие грузовички, да еще иногда проползали карьерные самосвалы с песком, а легковушек почти не было, а какие были, не останавливались. Пришлось пешком топать до Гребенива, это был ближайший населенный пункт, но и там не удалось найти машину. Электрички же здесь ходили только утром и вечером. Утренние ушли, так что пришлось ждать до 5 часов. В тамбуре, кроме дока и боцмана, тряслись двое местных горцев, но они стояли у противоположного окна, а электричка была старой и страшно гремучей, так что можно было и поговорить. «Я все хотел тебя спросить», — неуверенно начал боцман. «Я вообще сильно переживал, когда мы ракеты пустили. Честно говоря, побаивался, не попал бы ты под раздачу. Ты же все время как раз возле наших целей терся. Я только пастуху не хотел говорить, чтобы он не расстраивался. Но, по-моему, он сам этого опасался». «Как тебя только не накрыло». Док поглубже затянулся сигаретой, улыбнулся хитро и произнес: «Накрыло». 5-килограммовая кассета мгновенно ушла на дно выгреба. Но она не взорвалась. Снаружи стоял непрерывный грохот, заглушавший звуки паники, поднявшейся на базе. Продырявленная и просевшая деревянная будка над головой дока сотрясалась от взрывов. В дока летели щепки, выбиваемые осколками. Выбраться наружу было сложно, да и смертельно опасно. Док, даже не успев толком сделать вдох, сунул руку ко дну. Кассета нашлась быстро. Одним движением док выдернул снаряд и вытолкнул его в ближайшую щель. Сам присел как можно ниже, хоть и противно было. Через несколько секунд в кассете сработал временной взрыватель. Док чуть не оглох, будка слетела куда-то в бок, но его не задело ни осколками, ни взрывной волной. Прогремело еще несколько запоздалых взрывов, видимо, не все кассеты упали на контактные взрыватели и сработали с запозданием. Наконец стало тихо. Док, брезгливо отряхиваясь, выбрался наружу. Базы больше не было. Постройки давали о себе знать только грудами горящих досок. Наверняка повсеместно стонали раненые, но док не слышал стонов, его сильно-таки оглушило. Он сглотнул, но заложенные уши не отпустило. Только бы не контузия, — подумал он. Впрочем, не похоже. Теперь главным было привести себя в приличный вид. Такому, вымазанному в дерьме, лучше никуда не ходить. Ночное купание и стирка в горном потоке — дело нерадостное. Но это была единственная возможность избавиться от последствий сидения в отхожей яме. Док стал мокрый, но от запаха избавиться полностью все равно не удалось. В голове гудело, соображалось трудно. Док поплелся обратно на базу. Не без труда нашел палатку с запасным обмундированием. Палатку, разумеется, снесло. Камуфляжные комбинезоны были разметаны по пожарищу и попорчены огнем и металлом. И все же док нашел, во что переодеться.